Аслан Гагабидзе был зол. Последнее время злость была его обычным состоянием, вспыхивая особенно ярко каждый раз, как ларечный король заглядывал в зеркало. Стоило ему только увидеть оставшийся на месте некогда гордого орлиного клюва, жалкий пятачок, как кровь отважных джигитов бросалась ему в голову, требуя жесткого мщения за свою утрату. Правда, его правая рука и надежнейший помощник, муж дочери его двоюродной сестры чеченец Рамзан, занимавшийся при его дворе вопросами безопасности, на этот счет выражался несколько иначе. Рамзан был совершенно уверен, что мысли о мести появляются в голове ларечного короля не после прилива крови, наполненной искренним негодованием поколений благородных горцев, а после прилива иной, отнюдь не такой благородной жидкости. Проще говоря, каждый раз, когда Аслан требовал от него немедленно разобраться с дерзкой докторшей, осмелившейся нанести ему столь позорное увечье, Рамзан с печальным вздохом заявил, что уважаемому Аслану Рустамовичу опять моча в голову ударила, после чего повторял свои аргументы. В принципе, потомок джигитов вовсе не был таким уж глупцом и сам понимал, что произошедшее с ним весьма далеко от обыденности. Да и крутящиеся вокруг Ольги федералы, о которых настойчиво предупреждал Рамзан, узнавший это от одного из прикормленных им милиционеров, ясно сигнализировал, что данная девица может быть чересчур опасным кусочком. Но видит Аллах, как же ему хотелось отомстить унизившей его медички. И похоже, именно сегодня у него появился шанс это сделать. «Не желает ли почтенный Ахмед еще чего-нибудь?» Мягким тоном поинтересовался он после окончания шикарного ужина, устроенного в честь заехавшего за Данию представителя старшей линии. «Благодарю тебя!» Довольно откинулся на спинку дивана немолодой чеченец. «Ужин был превосходен, и я смотрю, что денег ты передал даже больше оговоренного. Воистину, у тебя имеется немалый талант к финансам, и я рад, что поставил на место именно тебя, а не кого-либо из своего тейпа, как мне кое-кто советовал. Однако я вижу повязку на твоем лице и печаль в глазах. Что тяготит душу столь уважаемого человека? Кто посмел тебя обидеть? Неужто мой воин плохо справляется со своими обязанностями, обеспечивая твою безопасность?» При этом он недобро взглянул в сторону заметно занервничавшего Рамзана. «Я искренне благодарен за участие столь великого человека», – угодливо склонился Аслан. «Увы, есть силы, превышающие возможности человека, даже твоего достойного воина, который стоит здесь». «И что же это за силы?» Поощряюще наклонил голову гость, щелчком пальцев подозвав Рамзана. Он внимательно выслушал рассказ советника по безопасности. «Вот как!» Дослушав историю бедствий ларичного короля до конца, Ахмад с любопытством вгляделся в пострадавшую часть тела Гагабидзе. «Увы, все именно так», – грустно склонил голову Аслан. «Ее, эту подлую женщину, охраняет ФСБ, причем так плотно, что у моих друзей нет никакого шанса подойти к ней на расстояние, достаточное для мести. А если бы и удалось, не так давно в городе пропала бригада оценщиков. Думаю, вы, уважаемый Ахмад, могли о них слышать. Как рассказал мне один из моих людей в милиции, большая часть его бригады была вскоре найдена вмороженными в огромные куски льда. А вот общак с почти 3 миллионами долларов нет. Куда мне с моими невеликими силами нападать на ту, что так жестоко расправилась с бойцами оценщика и им самим?» «Говоришь, 3 миллиона?» Показное благодушие как волной смыло с жесткого и умного лица чеченца. «А почему мне об этом неизвестно?» Он вновь перевел взгляд на Рамзана, только на этот раз взгляд был преувеличенно мягким и ласковым. Впрочем, хорошо знакомого с привычками своего настоящего начальства советника, этот взгляд напугал куда больше. «Я не знал, не думал, что это важно. У меня не было таких сведений», — залепетал Рамзан, переводя растерянный взгляд с лица Ахмада на довольно улыбающегося ларечного короля, счастливого тем, как он мог подставить своего опекуна от чеченской мафии. «Не знал? Плохо, очень плохо, Рамзан. Ты опять провинился. Вот уважаемый Аслан знает про 3 миллиона, а ты нет. Так может, это тебе следует заняться торговлей, а он займется делами для настоящего воина?» И с удовольствием взглянув на побледневшие лица своих собеседников, одинаково напуганных подобными перспективами, добродушно улыбнулся. Впрочем, я думаю, эта ошибка не так уж страшна. Ты молод еще, не научился отличать важное от не имеющего значения. Именно поэтому мудрые люди отдают приказы, а ты и такие, как ты, их выполняют. Меня заинтересовал твой рассказ, уважаемый Аслан Рустамович. Подчеркнуто вежливо обратился он к довольному от такого обращения королю. Думаю, теперь тебе стоит отдохнуть, а мы с твоим нерадивым помощником обдумаем, как можно помочь твоему горю. Получив столь однозначный намек, Аслан немедленно заторопился на выход, ничуть не смущаясь тем, что его фактически выставляют из лучшей комнаты его же собственного коттеджа.